Глава 39. Дзюньбэй. Мы с Катариной и Лиабеном синхронизируем наши панели и вместе заходим в истину, чтобы попросить остальных помочь нам с вакциной. Я не использовала эту симуляцию с тех пор, как жила в лаборатории проекта Заратустра. Тогда я использовала ее, чтобы встречаться с Мато. Не помню, кто из нас обнаружил истину первым, но мы провели там множество часов, кодируя, гуляя по лесу и исследуя незнакомые города. Вместе с воспоминаниями пробуждается тоска. Благодаря тем встречам с Мато жизнь в лаборатории казалась не такой уж ужасной. Он убеждал меня сопротивляться и помогал набраться храбрости для побега. Тогда я нуждалась в его помощи и безжалостности, но не сейчас. Лиабен подгружает координаты места встречи с остальными, и меня тут же выдергивает из комакса. А через мгновение я, еле сдерживая стон боли, валюсь на колени на пол комнаты, которая, судя по всему, является гостиной в хижине посреди леса. Ее стены голые, а перед камином с потрескивающим огнем стоят две потрепанные кушетки. Из окна виднеется усыпанное звездами небо и темное озеро. Анна с Коулом и темноволосой девушкой сидят у огня, наблюдая, как я, Катарина и Лиабен возникают рядом. Ли тут же расплываются в улыбке при виде их, а Катарина покачивается на ногах. Она побледнела и выглядит ослабевшей. Видимо, на нее тоже подействовала инфекция. Кажется, Коул рад видеть Лиабена. Но Анна молниеносным движением хватает винтовку и целится в нас. «Полегче, девочка!» — вскрикивает Лиабен. «Притормози. Да, я все еще жив и привел вместе с собой твоих закадычных подружек, Кэт и Дзюньбэй. Мы пришли, чтобы обсудить с вами очень серьезный вопрос. И я был бы очень признателен, если бы ты перестала размахивать винтовкой перед нашими лицами». «Я целюсь не в тебя!» — возражает Анна, но все равно опускает оружие. Темноволосая девушка натягивает на глаза очки и тут же вскакивает на ноги. «Ли, они сказали, что ты мог погибнуть». Меня тут же охватывает дрожь. «Это Зиана. И она выглядит здоровой. Я уже много лет ее не видела». «Зия!» — кричит Лиабен. «Черт побери, я тебя не узнал». Он устремляется к ней, но тут останавливается, осознав, что не сможет сейчас обнять ее. «Что происходит?» — спрашивает Кол, переводя настороженный взгляд с меня на Катарину. «Нам нужна ваша помощь», — говорит она. «Вы просите нас о помощи?» — выпаливает Анна. «Лучше бы вам с Дзюньбэй вернуться в ваше тело и держаться от нас подальше». «Это очень важно», — встревает Лиабен. «Нам нужно вернуться в лабораторию Заратустра и позволить старику провести еще один тест, чтобы закончить вакцину». В комнате воцаряется тишина, а затем Зиана начинает качать головой и отступает на шаг. «Ни за что, Ли. Ты не можешь заставить нас туда вернуться». Она обнимает Зиану за плечи. «Я с ней согласна. Мы больше ни за что не согласимся стать подопытными кроликами Лаклана». «Это не какой-то очередной эксперимент», — говорю я. «Это способ, наконец, победить Гидру навсегда. Лаклан сможет это сделать. Но для этого ему нужны мы». Коул скрещивает руки на груди. И мой желудок сжимается от того, как сильно побледнела его кожа и как почернели его вены. «И это все из-за моего кода. Я причинила тебе боль. И мне очень жаль. Извиняюсь я. Я думала, что сделаю мир лучше, но это оказалось не так. Я наделала слишком много ошибок». «Ты причинила боль всем нам!» — свирепо уставившись на меня, встревает Анна. «И дело даже не в том, что ты вытолкнула Коула из чертова комакса. Ты бросила нас, сбежала из лаборатории и попросту позабыла о нас. Так как мы можем тебе доверять?» Она действительно сожалеет. Встает на мою защиту Катарина. «И многое отдала, чтобы прийти сюда». Она удалила код, над которым работала много лет. И даже заразилась гидрой, пытаясь остановить Агнес. «Ты заражена?» Коул с ужасом смотрит то на меня, то на Катарину. «Так вот, почему вы просите о помощи?» — фыркнув, спрашивает Анна. «Чтобы спасти свою задницу? Следовало догадаться». Коул молча смотрит на меня. Знаю, что он до сих пор злится из-за моего поступка. Но по его глазам видно, что он все еще заботится обо мне. Когда я увидела его в энтропии, то подумала, что никогда не хотела бы выглядеть такой уязвимой, как он. Никогда не хотела бы, чтобы мои эмоции так легко читались на лице. Мне даже не хотелось бы испытывать эти эмоции. Но именно сейчас мне очень этого не хватает. Они не станут слушать наши доводы о том, как важно закончить вакцину. И ни за что не поверят мне. Но нам нужно воссоединиться вновь, всем нам. Ведь это единственный способ покончить со всем происходящим. Я медленно умирала в лаборатории. Тихо признаюсь я, стараясь сделать так, чтобы мой голос звучал ровно. И именно поэтому так и не связалась с вами после побега. Я потеряла себя и боялась того, что могу натворить. Знаю, вы думаете, моя жизнь изменилась в лучшую сторону, когда я стала любимицей Лаклана. Только это не так. Я чувствовала себя обязанной защищать вас и невольно превратилась в того, кем мне не хотелось быть. Того, кого вы начали бояться. И это разозлило и напугало меня. Когда мне удалось сбежать, я планировала вернуться и спасти вас. Сжечь лабораторию проекта Заратустра дотла. Только этого не случилось. Мои воспоминания о том времени стерлись, но, думаю, мои душевные раны начали исцеляться. И я не смогла решиться вновь посмотреть в лицо своему прошлому. Взгляд Зианы устремляется вдаль. Даже твое нахождение рядом уже причиняет боль. Вот почему я тоже ни с кем не общаюсь последние годы. Конечно, я люблю вас, но... Мне просто хотелось побыть одной и поменьше вспоминать о жизни в лаборатории. А сейчас ты просишь нас вернуться туда и вновь встретиться с Лакланом. Это ужасно. Я сглатываю и провожу рукой по волосам. Я понимаю, о чем вас прошу, и знаю, что моих извинений недостаточно. Мне хочется поступить правильно, все исправить, но сначала необходимо остановить войну. А единственный способ сделать это — позволить Лаклану провести последние исследования. Прямо сейчас люди сражаются и убивают друг друга. Но мы все еще можем объединить их, если у нас будет вакцина. Пожалуйста, помогите нам. В хижине повисает тишина. Зиана, замкнувшись в себе, обхватывает грудь руками. Она опускает глаза в пол, а Коул неловко переминается с ноги на ногу. «Пожалуйста», — просит Катарина. «Прямо сейчас мы летим в лабораторию, но можем завернуть и сюда». «Знаю, у вас нет причин доверять мне или Цзюньбэй, но сейчас дело касается не только нас». «Ну же, ребята», — говорит Ля Бен. «Разберемся с этим, и мы свободны. Не придется больше прятаться. Картекс трещит по швам, так давайте убедимся, что на его обломках появится что-то хорошее». «Мы действительно получим свободу после этого?» — спрашивает Диана. «Да, в этом можете не сомневаться», — обещает Ля Бен. «Но для этого нам нужно получить вакцину». Взгляды Анны и Коула скрещиваются в безмолвном споре. «Я согласен», — наконец говорит он. «Я не прощаю тебя, Цзюньбэй, но не позволю тебе и Катарине умереть. Зия». Зиана кивает, а ее плечи напрягаются еще сильнее. «Хорошо. Я отправлюсь в лабораторию». «Ладно», — вздыхает Анна. «Встретимся там. Мы прилетим на Комаксе». «Обещаете?» — спрашивает Ля Бен. «План без вас не сработает». Анна закатывает глаза. «Обещаю, мы отправимся прямо сейчас, так что валите отсюда к черту». «Пойдемте, девчонки», — зовет Ля Бен. Его глаза стекленеют, и через мгновение комната расплывается у меня перед глазами. Меня резко выдергивает из хижины, где остались Зиана, Анна и Коул. Остается лишь надеяться, что они сдержат слово и помогут нам спасти всех людей на планете. Моргнув, я резко возвращаюсь в Комакс, а затем опускаюсь на металлический пол и обхватываю руками колени. Мы неподалеку от лаборатории проекта Заратустра и сейчас пролетим над темным лесом без единого намека на дома или дороги. Я никогда не видела с высоты птичьего полета эту часть страны. Окутанные облаками, зубчатые горные пики, густой буйный лес, разросшийся во все стороны. Сквозь изрешеченные пулями стекла врывается ледяной воздух, который приятно холодит мою разгоряченную кожу. Ля Бен медленно приходит в себя, а трехмерная проекция Катарины мерцает у окна. Ее руки сжаты в кулаки, а тело дрожит. Лихорадка сильно влияет на нее. Я неуклюже поднимаюсь на ноги, когда замечаю, что к нам направляется Новак. «Они пообещали прилететь», — говорю я. «И лучше бы им это сделать», — отвечает Новак. «Успех этой миссии зависит от них». Она скользит по мне взглядом, пока не останавливается на моем покрывшемся испаренной лице. «И от тебя, Цзюньбэй. Ты уверена, что справишься?» «Все будет в порядке», — успокаиваю я, хотя и сама в этом сомневаюсь. Я еще не надела шлем, и он свисает с пояса на талии. Но как только инфекция проникнет в поры и начнет выделяться дурман, мне придется это сделать. Но пока вирус зудит в венах, оставляя багровые синяки на руках. Здесь нет зеркала, но я не сомневаюсь, что выгляжу ужасно. Во взгляде Руза, находящегося на другом конце грузового отсека, читается жалость. И раз даже ему жаль меня, то вид у меня точно отвратный. «У меня плохие новости», — объявляет он. «Я только что провел сканирование лаборатории, и, судя по данным Комакса, здание очень хорошо охраняют. Там целый батальон вооруженных солдат и по меньшей мере с десяток пикапов». К Катарина отворачивается от окна. «Даг же обещал приказать солдатам пропустить нас». «Видимо, что-то изменилось», — говорит Рус. «Но, судя по данным, солдаты вооружаются и строят оборонительные баррикады вокруг лаборатории после того, как туда приземлилась Агнес. Видимо, они больше не подчиняются приказам Картекса и перешли на сторону Агнес, хотя мне трудно предположить, почему». «Она же гадюка», — напоминаю я, «и все еще имеет доступ к серверам Картекса. Возможно, отправила им на панели приказ от имени Крика защищать ее. И теперь нам предстоит сражаться с ними», — стонет Леобен. Я осматриваю грузовой отсек и собравшихся генхакеров. Некоторые из них ранены, как и Рейн, а от остальных не будет никакого толка в перестрелке. «Нам никогда не добраться до лаборатории», — говорю я. «Нас слишком мало». «Полностью согласна», — говорит Новак. Морщась и сильно хромая, она пересекает грузовой отсек. Видимо, кость ноги раздроблена от удара, если исцеляющий модуль до сих пор не восстановил ее. «Я не смогла взять своих людей», — продолжает она. «Но в этом комоксе есть много военных игрушек». Она сдергивает крышку одного из ящиков, стоящих на полу, и демонстрирует нам свернутых металлических роботов, которые завернуты в упаковочную пленку. Скорпионы. Стоит ей поднять одного из них, как тот медленно разворачивается и тут же сканирует грузовой отсек с помощью лазерной сетки, возникшей из его глаза. Новак опускает его обратно в ящик и закрывает крышку. «Конечно, этого нам не хватит, чтобы пробраться в лабораторию, но это лучше, чем ничего. Вдобавок к скорпионам я прихватила несколько винтовок и дымовых гранат». «Если придумаем хороший план, то нам может повезти», — говорит Рус. «Ты пойдешь с нами?» — спрашиваю я. «Там очень опасно». Серебристые глаза Руза устремляются ко мне. «Конечно, я пойду с вами. Нам нужно исправить вакцину, и я помогу всем, чем смогу». «Неужели ты не потерял веру в меня после того, что я натворила?» На его лице появляется намек на улыбку. «Я всегда верил в твой код, Цзюньбэй. Но не сомневайся, я тщательно проверю его, прежде чем мы отправим его на панели людей». Катарина нервно переминается с ноги на ногу, смотря на ящики с оружием. «Я не уверена, что мы справимся. Солдат слишком много, к тому же мы не можем рисковать Леобеном или Цзюньбэй, да и у Анны с остальными, хоть и есть оружие, но их некому прикрыть. Я бы попыталась отвлечь солдат и вызвать огонь на себя, но трудно это сделать в одиночку. А нам нужно доставить в лабораторию всех пятерых, причем целыми и невредимыми. Я понимаю, что сейчас ты лишь трехмерная проекция в истине, но ты все равно можешь пострадать, верно?» — спрашивает Леобен. «Не сильно», — отвечает она. «Да, в этом нет ничего приятного, но их пули меня не убьют. И это лучше, чем начнут стрелять в тебя». Я поворачиваюсь к Катарине. «Подожди-ка. А если попросить Дакса подключить побольше людей к истине?» Леобен поднимает бровь. «И что нам это даст?» «Целую армию. Ведь нам не обязательно, чтобы они действительно находились здесь». Новак выпрямляется, и на ее лице появляется улыбка. «Я прямо сейчас свяжусь с ним, а затем поговорю со своими людьми. Это и правда может сработать». «И это лучшее, что нам удастся придумать», — добавляет Леобен. «Потому что до лаборатории осталось всего несколько минут». Я хватаюсь за сетку на потолке комокса и поворачиваюсь к Катарине. Нам понадобится время на то, чтобы прорваться в лабораторию, а Анне, Коулу и Зиане добраться туда. Но ты должна отправиться туда прямо сейчас. Если Агнес уже заставила Лаклана работать над панацеей, ты должна задержать их и выиграть нам время. Мы постараемся добраться до лаборатории как можно скорее. Катарина кивает, но тут ее трехмерная проекция на мгновение исчезает. А когда возникает вновь, на ее лице мелькает боль. Какая-то пульсация доносится из-за стены, разделяющей наши разумы. Но она так быстро стихает, что я тут же отмахиваюсь от этого. Ее проекция вновь начинает мерцать, а затем исчезает. «Пора вооружаться», — объявляет Новак и скидывает крышки с остальных ящиков. Достав из одного из них винтовку и бронежилет с пришитым к нему на спине парашютом, она протягивает их мне. «Будь осторожна, Цзюньбэй. Когда-нибудь ты станешь отличным лидером». «Все может быть», — говорю я, забирая экипировку и закидывая винтовку на плечо. Но для этого нужно пережить этот вечер. Я возвращаюсь к окну и, застегнув бронежилет, осознаю, что комокс начинает снижаться. В окне уже виднеется лаборатория. Вокруг нее включено множество прожекторов, освещающих желтым светом траву вокруг здания. От одного этого вида меня охватывает страх, но он возникает не из-за солдат, снующих рядом, а из-за металлических решеток на окнах, и воспоминания о том, что происходило внутри. Я создала копию этой лаборатории в своем сознании. Думаю, мне просто хотелось не забывать об этом месте. Ведь где-то в глубине души я считаю его домом. Но даже это не сдерживает озноб, пробирающийся по коже. В этом здании я появилась на свет. И остается лишь надеяться, что я не умру в нем сегодня. «Придется прыгать», — говорит Леобен, когда квадрокоптер кренится сильнее. Он заходит в грузовой отсек и хватает винтовку с бронежилетом. «Я настроил автопилот так, чтобы он сделал круг над лабораторией, давая нам время спрыгнуть, а затем увез Новак и остальных». Лаборатория все приближается, и уже можно разглядеть расхаживающих по периметру солдат. Я подхожу к двери и дважды проверяю все пряжки на жилете. А затем, потеряв пальцами синяки на шее, нюхаю их, чтобы проверить, не появился ли аромат. В поту ощущаются слабые нотки серы, но их пока недостаточно, чтобы вызвать гнев. Думаю, у меня в запасе есть еще час или два, пока лихорадка не вступит в полную силу. И очень надеюсь, что нам хватит этого времени. «Нас заметили!» — кричит Леобен. «И нам точно не рады. Пора прыгать». Он нажимает на кнопку рядом с дверью, и та с шипением отъезжает в сторону. Порыв ледяного ветра врывается в квадрокоптер, едва не сбивая меня с ног. Но тут на мое плечо опускается рука, не давая упасть. Я оглядываюсь и встречаюсь взглядом с серебристыми глазами Руза. «Готово?» — спрашивает он. «Да». Стискивая винтовку, отвечаю я. «До встречи на земле», — говорит он. «Удачного приземления». А затем опускает руку мне на спину и выталкивает из комакса.